Глава 9. Список для чтения на праздниках. Новогодние рождественские книги и рассказы для всей семьи. Чтение – самое настоящее волшебство. Стоит лишь устроиться поудобнее в кресле и открыть книгу наугад, и вот вы уже на вершине ледяной горы, или гуляете по деревне Деда Мороза, или чувствуете, как соленый океанский ветер треплет волосы, выбившиеся из-под пиратской косынки, или отправляетесь в путешествие во времени в царскую Россию, средневековую Европу или на землю динозавров. Бессмертная классика. Эти истории были написаны 50, 100, 200, а то и 300 лет назад. Но они по-прежнему звучат живо и трогательно, ведь в них говорится о том, о чем мы все мечтаем. О дружбе, чудесах и тепле человеческого сердца. Диккенсовские рождественские призраки учат искренности и сочувствию. Андерсовские Кай и Герда доказывают, что верность и отвага способны растопить даже самое холодное сердце. А бессмертное стихотворение Клемента Кларка Мура приоткрывает завесу тайны над ночным визитом святого Николая. А еще Гоголь, Маршак, Гофман, Бажов. Гоголь, Николай Васильевич, «Ночь перед Рождеством». Мур, Клемент Кларк, «Рождественская ночь». Гофман, Эрнст Теодор Амадей, «Щелкунчик и мышиный король». Русские народные сказки о зиме. Диккенс, Чарльз, «Рождественская песнь в прозе». Святочный рассказ с привидениями. Матерлинг Морис, «Синяя птица». Генри О. «Дары волхвов». Новогодние истории, рассказы русских писателей, Гоголь, Достоевский, Лесков. Андерсон, Ханс Кристиан, «Снежная королева». Маршак, Самуил Яковлевич, «12 месяцев», «Сказки для чтения и представления». Бажов, Павел Петрович, «Серебряное копытце». Современные шедевры. Если вы уже прочли все классические рождественские книги, не беда. Зимние праздники по-прежнему вдохновляют современных авторов со всего мира на создание удивительных историй. Свен Нуртквист расскажет о добрых и уютных приключениях шведского фермера Петсона и котенка Финдуса. Терри Пратчетт откроет неожиданную и весьма остроумную сторону праздника в плоском мире. А доктор Сьюз поведает о том, как мрачный ворчливый Гринч пытался украсть Рождество. Нуртквист Свен. Рождество в домике Петсона. Пратчетт Терри. Санта Хрякус. Янсен Туве. Волшебная зима. Доктор Сьюз. Как Гринч Рождество украл. Олсбург Крис Ван, «Полярный экспресс». Батлер Кристина М., как Ежулька и его друзья помогли Деду Морозу. Пауэлл Так, «Моди. Чудеса под Новый год». Безлюдная Анастасия, «Вверх и вниз по новогодней елке». Симбирская Юлия, «Лапин. Зима белого кролика».